В Нампольском городском управлении народной безопасности появилась памятная стела революционной славы. Стела посвящается исполинам, выходцам из гор Пекту, которые при жизни обращали большое внимание на укрепление органов народной безопасности в городе Нампо. Ее торжественное открытие состоялось 25 августа.